а Глеб Портнягин с Никодимом Людским несколько лет подряд, вплоть до злосчастного взлома продовольственного склада, дружили. И дружили крепко. Остается предположить, что в отрочестве это были совершенно разные натуры, а похожими их сделала многолетняя непримиримая вражда. Схватившись не на живот, а на смерть, каждый из бывших подельников незаметно исподволь вылепливал себя по образу и подобию противника. Кстати, никакого парадокса здесь нет. Возьмем, к примеру, золотые времена, о которых недавно с тоской поминал старейший подпольщик Маркел Сотов. Скажем, почему антисемиты поголовно отличались склочным еврейским характером? А все просто. Чтобы одолеть сильного, надо самому быть сильным. Чтобы одолеть хитрого, надо самому быть хитрым. Чтобы одолеть еврея... Да-да, вот именно. «И вот, стало быть, в чем весь вопрос?» Раздумчиво и неторопливо продолжал тем временем африкан. «Готов ли народ Баклужина отдать свою свободу в рост?» «Нет, не готов. Не прижало еще как следует. Значит, первейшая задача красных херувимов — сделать так, чтобы прижало. А чем занимаются красные херувимы?» «А Бабель знает чем, прости мою душу грешную. Взять того же Панкрат. Кремень человек, да и в порядочности ему не откажешь». «А откажешь, пристрелит», — тихонько, не без ехидства, примолвил полный блондин Клим Изузов. Панкрат немедленно дернулся и уставился на Клима. «Может, и пристрелит». С уважением согласился африкан, тоже, видать, обладавший чутким слухом. И как же этот кремень-человек приближал пресвятую нашу революцию? А никак. Перебил пол парламента, развлек народ, желтую прессу потешил. «Панкрат!» — с мягкой укоризной молвил протопорторг, поворачиваясь всем корпусом к Кучиногу. «Не пойму я, ума ты, что ли, решился? Вместо того, чтобы ни в чем не повинных людей поприжать, ты тех, кто действительно виноват, прижимать вздумал. Да разве ж так революцию делают? Он, смотри, карниз универмага на одном заклинании держится. Ну так и перекрести его разок. А лучше... перезвезди, рухнет, да еще и, глядишь, кого-нибудь придавит. Вот тут-то народ и всколыхнется. Это уже не на колдунов смекнет, это на нас карнизы падают. Словом, работать еще с населением и работать». Африкан приостановил свою плавную речь и поднес чашку к губам, а Выверзнев, воспользовавшись такой оказией, оглядел из-под тишка собравшихся. Панкрата крутила судорога. Был он, во-первых, не согласен, во-вторых, разобижен. Остальные тихо качали головами, то ли девясь мудрости протопорторга, то ли наоборот. Большеглазая Ника смирно сидела в дальнем конце стола и восторженно пялилась на африкана. Эдакий тополек в красной косынке. Наконец чашка звучно коснулась блюдца. «Вот глядите вы все на меня и думаете, — со вздохом продолжал африкан, — и чего, дескать, ради этот старый хрен границу переходил? По воде аки посоху. Не сиделось ему в лыцке». После таких слов головами качать вмиг перестали. Панкрата и того слегка отпустила. Судя по всему, с предисловием протопорторг покончил. Сдвинул сурово лохматые пегие брови, упер бороду в грудь и вновь надолго задумался. «Суета, суета!» — молвил он, вскидывая многомудрые, исполненные глубокой скорби глаза. «А того не помним, что не будь рядом православного социалистического Лыцка, прихлопнул бы Глеб Портнягин подполье ровно муху». «Ан боязно. Знает поганец, что вдоль границы дождевальные установки фрегат наготове. Как пройдут, орошая святой водой, мало не покажется. Потому-то он и НАТО науськивает». «Да кто это меня там всю дорогу за рясу дергает?»